Драконья бухта, Халонг. «Саша, а что там у нас со свитком новых чудес природы?» «Так, джунгли Амазонки и водопады Игуасу исчезли. Следующая строка — это вьетнамская бухта Халонг в Азии». «И чего же мы ждем? Скорее к ней!» «Какая изумрудная вода!» — воскликнула Маша, едва открыв глаза после волшебного переноса. «Она так и искрится!» «Р-р-р-р!» — раздалось рядом с ребятами. «Это пантера!» — белыми от страха губами прошептал Саша. «Не бойтесь, дети! Я вышла вас поприветствовать! Добро пожаловать во Вьетнам!» Вьетнам — это страна рисов, орехов кешью, бамбука и кокосовых пальм, расположившаяся на берегу Южно-Китайского моря. Защищаясь от солнца, местные жители носят остроконечные шляпы из пальмовых листьев, а любимой обувью являются шлепки, которые так и называют «вьетнамки». В национальном языке существует 8 разных слов для обозначения местоимения «я», употребляющиеся в зависимости от пола и статуса беседующих. Вьетнамцы считают, что их предками были дракон и дочь короля птиц — лесная фея, поэтому часто изображают их на шелковых картинах, которыми так славна страна. Здесь до сих пор популярен кукольный театр на воде, ведущий свою историю с XI века и насчитывающий более 1000 лет. Самым увлекательным видом спорта во Вьетнаме считается такрав. Он напоминает волейбол, но только играют в него ногами. Столицей государства является город Ханой. «Здравствуйте!» — одновременно произнесли Маша и Саша, все еще немного опасаясь грозного, грациозного хищника. «Расслабьтесь, я не причиню вам вреда, потому что очень добрая и не ем детишек. Хотите, расскажу вам легенду о бухте Халонг?» Саша и Маша кивнули. «Говорят, давным-давно в этих местах поселился дракон. Местный морской пейзаж его загипнотизировал своей красотой настолько, что он перестал двигаться, а потом и вовсе превратился в камень. С тех пор бухта и называется Халонг, что в переводе значит «дракон, опустившийся на воду». Она включает в себя 3000 островов, и каждый по-своему живописен». «Как интересно!» Пантера заурчала от удовольствия после таких слов, а потом произнесла. «Я бы очень хотела сопровождать вас в дальнейшем путешествии к следующему чуду света. Могу поделиться не только легендами, но и полезной информацией». «Мы будем очень рады», — ответил Саша, дотрагиваясь до медальона и собираясь использовать его по назначению.